Бригадир посмотрел на щитовода, сжимая топорище обеими руками. — В общем, мы тебя примерно наказываем за воровство. — Понятно? — произнес щитовод. Петр молчал. — Тебе понятно? — угрожающе наклонился к вору бригадир. — Да, едва слышно, — пробормотал он. — Давай! — щитовод махнул рукой бригадиру, и тот, размахнувшись, опустил топор на пень. Страшной силы крик раздался, и вор, подпрыгнув высоко вверх, побежал, хрипя и выкрикивая что-то к склону холма. Он бежал и размахивал руками, правой и недорубленной левой, болтавшись на жилах, и все кричал, кричал что-то бессвязное. — Что ж ты не дорубил? — нарушил напряженное молчание щитовод. — Да топор! Тупой совсем! Хоть наточить надо было! — оправдывался бригадир. «Чё стали? Чё стали-то?» — заорал он вдруг на стоявших рядом мужиков. «Ловите его! Дорубать надо!» Мужики сорвались с места, рассыпались по склону, выискивая недонаказанного вора больше по его крику, чем глазами. Догнали, принесли Петра снова на холм к пню. «Подровняй руку!» — попросил бригадир одного мужика. Тот подвинул недорубленную ниже локтя руку так, чтобы бригадиру удобнее было. «Тут размаха не нужно», — сказал щитовод. «Ага», — кивнул бригадир, наклоняясь пониже к руке. Он сам еще раз поправил ее, посмотрел, где там были недорубленные жилы, и легко дорубил их. Потом спихнул руку с пня. Петр свалился на землю и лежал. Тихо-тихо, как покойник. «Оттащите его к Захару, пусть культё приждет, а то к утру кровью зайдет весь», — сказал щитовод мужикам. Мужики подхватили его и ушли. «Ну все, а я спать», — сказал бригадир, воткнув топор в пень и зашагал к главному коровнику. Щитовод заметил, что остался у пня один, задумался о чем-то, услышал вдруг скрип двери, видно, мужики уже дошли до коптильни Захара, присел на краешек пня и посмотрел на небо. Темнота уже загустела, и только звезды в ней были видны. Яркие, тусклые, большие и маленькие, они шевелились, блестели, прыгали с неба и неслись сюда, вниз, на эту землю, но, не долетая, на полпути гасли, исчезали из виду. «Вот оно как!» — удивленно думал щитовод. «Это ж, наверное, и мрут они там на небе. Надо будет учительницу спросить. Больно интересно оно. Может, если оттуда, с неба, смотреть, мы тоже светимся, пока живые. А как помрем, так потухнем, и не видно нас». А ночная темнота все густела, и уже ничего, кроме звезд, не видно было щитоводу. И сидел он там на пне, окруженный загадочным, застывшим, замолчавшим до утра миром. Сидел и думал. Глава 9. Шло время. Суполярное лето едва ли отличалось от зимы. На дворе было по-прежнему холодно. А внутри вагончика также тепло, даже жарковато иногда. Добрынин и Воплахов крепко сдружились с четырьмя геологами, стали вроде как одной семьей. У каждого уж было свое постоянное место, за ящиком столом, своя ложка с выцарапанной на ручке фамилией, своя кружка. Так они и жили в ожидании будущего поезда. Ели странное мясо, пили не менее странный мясной самогон, грелись у печки, придуманные гениальными советскими химиками специально для дикого неуютного севера. Уже и Воплахов знал, что тепло в печке зарождается от того, что бросают туда два вещества, одно землянистого цвета, а второе желтоватое, а потом наливают воды и сразу закрывают в сыпно-вливное отверстие. А там уж бурлит, шипит, и в вагончике становится невероятно жарко.